Придет воистину открывающий тайны тьмы и объявляющий советы сердечные, необольстимый судья, который ни богатого не стыдится, ни бедного не милует. Он отымет внешний покров и объявит скрытую внутри истину, и добросовестно живущих истинных подвижников и борцов в присутствии ангелов увенчает пред Отцом Своим, а притворных, которые облекаются только во образ благочестия и пред людьми только видимо показывают исправную жизнь, на ней суетно утверждаясь и ею самих себя умопрельщая пред всею высшей церковью и пред всем воинством небесным, торжественно изобличит и в крайне поразительном стыде отошлет во тьму кромешную. Таковые подобны юродивым девам, которые сохранили внешнее девство, ибо немало за это не укорены, и сверх того имели несколько елеев в сосудах своих, то есть были причастны некоторых добродетелей и исправностей внешних, и некоторых даров, почему светильники их горели до некоторого времени, но по нерадению, неведению и разленению о внутренней стороне попечения не имели и не познали, как должно кроющейся внутри толпы страстей, возбужденных злыми духами, отчего мысли их были растлеваемы вражескими воздействиями, и они, девы, общались с ними со сложением, с помыслами, будучи втайне увлекаемы и побеждаемы завистью злейшей, ревностью доброненавистной, задорностью, любопрением, ненавистью, гневом, огорчением, злопамятством, лицемерием, раздражительностью, гордостью, тщеславием, человекоугодием, самоугодием, сребролюбием, небрежением, плотской похотью в помыслах сладострастующей, неверием, бесстрашием пред Богом, боязнью внешнего чего, печалью, прикословием, всяким себе послаблением, сном, самомнением, самооправданием, возношением, кичливостью, ненасытностью, роскошью, любоиманием, безнадежием всех бедственнейшим и другими тончайшими воздействиями греха. Они, девы, и делание добрых дел, и честную жизнь, какую вели видимо пред людьми, получая от них за то похвалы, и самые дары духовные, если каких были причастны, продавали духом тщеславия и человекоугодия, увлекаясь же другими страстями, в добрые начинания примешивали лукавые плотские мудрования и делали их через то нечистыми и Богу неугодными, как Каинову жертву. За все это они лишены радований с женихом и остались вне чертога небесного, заключенного пред ними. Рассуждая о сем со строгой разборчивостью и самоиспытанием, поймем и сознаем, в каком состоянии находимся мы. И пока еще есть время покаяния и обращения, исправим себя самих, позаботимся, чтобы добрые дела наши, будучи чисто совершаемы, были истинно добры, не имея примеси плотского мудрования, да не будут они отвергнуты, как жертва порочная, по причине бесстрашия, нерадения и недостатка истинного ведения. Иначе мы и понесем труд девства, воздержания, бдения, поста и всякого самоумерщвления, и дни свои ждем. И все же то, что кажется нам такой праведностью, не будет принято небесным священником Христом, быв найдено жертвой порочной по причине означенных страстей. Итак, сын мой, паче всего, надлежит пищись о ведении и разуме тому, кто хочет взять крест и последовать Христу с непрестанным испытанием своих помыслов, многим попечением о спасении и великою приверженностью к Богу, при вопрошении единодушных и единомысленных рабов Божьих тем же подвигом подвязающихся, чтобы, не зная, куда и как направлять шествие, не идти во тьме без светлого светильника. Ибо самочинник, без евангельского ведения и руководства шествующий, часто притыкается и впадает во многие рвы и сети лукавого, часто заблуждается и подвергается великим бедам, и не знает, куда наконец придет. Многие проходили большие подвиги самоумерщвления, и большие понесли Бога ради труды и поты, но самочение, нерассудительность и то, что не считали нужным обращаться за спасительным советом к ближнему, сделали такие труды их неблагоприятными и тщетными. «Ты же, сын возлюбленный, как я и в начале увещательного слова моего сказал, не забывай бывших тебе от поклоняемого, человеколюбивого Бога благодеяний, будучи отклоняем от сего окрадением злобы вражьей и разленением, но положив пред очами все душевные ли то или телесные благодеяния, бывавшие тебе от начала рождения доселе, размышляй о них и поучайся в них по сказанному, не забывай всех воздаяний его. Таким образом, сердце удобно будет подвигаемо на страх Божий и любовь, и ты возможешь воздать Богу в благодарение строгой жизнью, добродетельным поведением, благочестной совестью, словом благоприличным, верою правою, мудрованием смиренным, и просто сказать, предашь всего себя Богу. Вот к чему привлечет тебя память благ, полученных тобой от благого и человеколюбивого владыки. Такой памятью благодеяний, особенно при содействии мановения свыше, сердце твое невольно уязвляемо будет любовью и вожделением Бога, ибо другим достойнейшим тебя не сотворил он того дивного, что сотворил тебе по одному своему неизреченному человеколюбию. Итак, постарайся содержать в непрестанной памяти все бывшие тебе от Бога блага, особенно же вспоминай о той великой благодати и дивном благодеянии, какие он подал тебе, как ты мне сказывал в то время, когда вместе с матерью плыл от святых мест в Константинополь, когда ночью поднялась страшная и нестерпимая буря с великим волнением моря, и все бывшие на корабле вместе с корабельниками и с самой матерью твоей погибли в глубине, один ты с двумя другими, преславной божественной силой спасся, выброшенный на берег. Вспоминай также, как устроил Господь путь твой в Анкиру, где ты был с отеческим благоутробием принят неким щедролюбцем и соединился любовью с благоговейнейшим сыном Епифанием, с которым оба вы, по руководству одного преподобного мужа, вступили на путь спасения в отречении от мира, и святыми рабами Божьими были приняты, как искреннее чадо. За все эти бывшие тебе от Бога блага, что имеешь ты воздать призвавшему тебя в жизнь вечную? Себе самому, как требует справедливость, не должен ты более жить, но умершему за тебя и воскресшему Христу должен стремиться ко всякой правой добродетели и к исполнению всякой заповеди, ища всегда, что есть воля Божия благая и совершенная и угодная, и ее всецело стараясь исполнять.